У инспектора был вид жертвы уличной потасовки. «Фью!» — выдохнул он. «Ну и дикарка она у вас, сэр!» «Мэри от природы обладает сильным характером», — ответил я. «Полицию на дух не переносит», — пояснил инспектор. «Я ее предупреждал, старался как мог внушить ей страх перед законом, но все впустую. Я ей слово, она мне 10». «Бойкая девушка», — сказал я, чувствуя зарождающуюся симпатию к Мэри. «Но я ее все же расколол. Она слышала выстрел, один-единственный. И это было спустя целую вечность после прихода полковника. Точное время из нее вытянуть не удалось. Но мы, наконец, добились толку с помощью, чего бы вы думали, рыбы. Рыба опоздала, и она задала перцу парнишке посыльному, когда он, наконец, появился. А он сказал в свое оправдание, что всего-то половина седьмого, чуть больше, и как раз после нагоняя она и слышала выстрел. Само собой, никакой точности тут нет, но все же дает примерное представление». Сказал Мельчит. «Вряд ли миссис Протеро все-таки в это замешана», — сказал Слак с явным сожалением в голосе. «Во-первых, у нее не хватило бы времени. А во-вторых, женщины боятся связываться с огнестрельным оружием. Мышьяк для них — самое милое дело, а жаль!» И он вздохнул. Мельчит сказал, что собирается к миссис Прайс Ридли. И Слак одобрил его решение. «Можно и мне пойти с вами?» — спросил я. «Это становится интересным». Я получил разрешение, и мы пошли вместе. Не успели мы выйти из наших ворот, как услышали громкое «Эй!». Мой племянник, Деннис, сломя голову, несся к нам со стороны деревни. «Слушайте!» — сказал он инспектору. «Выяснили про след, который я вам разыскал?» «Садовник», — лаконично ответил Слак. «А вам не кажется, что кто-то взял и надел сапоги садовника?» «Нет, не кажется», — отрезал Слак. «Это могло бы обескуражить любого, только не Денниса. Денниса обескуражить не так-то просто. Он держал в поднятой руке две сгоревшие спички». «Вот, нашел у самых ворот». «Благодарю», — сказал Слак и сунул спички в карман. Казалось, наш разговор зашел в тупик.